то есть в северо-западной Европе. Наше намерение заключается в том, сообщали Сталину Рузвельт и Черчилль, чтобы быстро продвигаться вперед в целях уничтожения германских войск и проникновения в сердце Германии. Вместе с тем в Квебеке были удовлетворены настойчивые требования Черчилля форсировать операции в Италии и подготовить высадку на полуострове Истрия. На Квебекской конференции обсуждались также планы ведения военных действий на Тихом океане. Правительства США и Англии, полагая, что война с Японией продлится после разгрома Германии еще года полтора, стремились ускорить вступление в нее Советского Союза. Сами же они не были намерены развертывать крупные военные действия на суше. Вспоминая о Квебекской конференции, Черчилль отмечает в своих мемуарах, что превосходство англо-американских войск на море и воздухе давало им возможность избежать военных действий на суше, которые могли повлечь за собой большие потери. Успешное продвижение советских войск на южном фланге в конце августа, начале октября 1944 года опрокинуло англо-американские планы. Потерпела провал и балканская стратегия Черчилля. 15 сентября 1944 года части Красной Армии вошли в столицу Болгарии, Софию, и вступили на территорию Югославии, чтобы помочь ее народам сбросить фашистское иго. Между тем наступление англо-американских союзных войск в Италии значительно замедлилось. В этих условиях Черчилль считал слишком рискованным откладывать встречу с главой советского правительства до президентских выборов в США. Поскольку Сталин не мог покинуть Москву, а Рузвельт считал необходимым оставаться в Вашингтоне, британский премьер решил сам отправиться в столицу Советского Союза. Однако он понимал, что встреча с глазу на глаз высших руководителей Великобритании и Советского Союза могла вызвать неудовольствие вашингтонских политиков. Поэтому Черчилль постарался заранее примирить Рузвельта с таким оборотом дела. Стремясь нейтрализовать возможные подозрения американцев, Черчилль предложил, чтобы Вашингтон уполномочил кого-либо из своих высокопоставленных дипломатов сопровождать его в поездке в Москву. В послании от 29 сентября Черчилль писал Рузвельту: «Две важные цели, которые мы будем иметь в виду, заключается в следующем. Первое. Вступление СССР в войну против Японии. Второе. Выработка удовлетворительного соглашения о Польше». Есть и другие пункты, касающиеся Югославии и Греции, которые мы также обсудим. Помощь Аверла Гарримана была бы, конечно, очень желательна для нас. Или, быть может, вы согласитесь послать Стетиниуса или Маршалла. Уверен, что личные контакты имеют существенное значение. Из ответа Рузвельта видно, что Вашингтон без энтузиазма встретил идею Черчилля о двусторонней встрече. Особенно американцев, видимо, не устраивала перспектива обсуждения в их отсутствие проблемы Дальнего Востока. «Я полагаю, — писал президент, — что Сталин в настоящее время весьма чувствителен в отношении любого возможного сомнения по поводу его намерения помочь нам на Дальнем Востоке. По вашей просьбе я поручу Гарриману оказать вам помощь, которую вы можете счесть желательной. Мне не представляется целесообразным или полезным быть представленным Стетиниусом или Маршалом». Американцев к тому же заботило то, как бы Черчилль не вступил со Сталином в соглашения, которые могли бы связать Соединенные Штаты. В связи с этим Рузвельт направил Сталину через Гарримана специальное послание с разъяснением, что премьер-министр не уполномочен говорить от имени Соединенных Штатов. Еще до того, как это послание было получено в Москве, Гарриман посетил Сталина, чтобы передать ему портрет Рузвельта, написанный известным американским художником Джо Дэвидсоном. Гарриман вспоминает, что Сталин был весьма тронут вниманием президента, он внимательно рассматривал портрет, а затем сказал, что обнаруживает тут не только поразительное сходство с оригиналом, но и прекрасное произведение искусства.